«А вы знали Падму? Милая девочка была», — улыбнулась Карга. «Тебе бы в супруги сгодилась. Это-то зеленая, не Дев». От этих слов Нефтис вскинулась, но промолчала. «Да ты не ерись, не ерись. Сама потом поймешься все», — произнесла Баба Бая. «Какая у нее была стихия?» Попробовал сменить тему Илья. «Белая. Как отмоешься, краснота с ауры сойдет. Белые прожилки станут. И лаксе белой стихии сможешь использовать. Она Камору и создала», — добавила Кикимора. Глава 4. Они шли уже около часа. Было тихо. Ни одной твари на них не то, что не напало, а даже на глаза не попадалось. «Не нравится мне все это», — произнес Илья, обращаясь к Карге. «Что-то неладное. Так ждут нас. Что тут гадать?» — сказала она равнодушно. «Копит силы для большой драки?» «Да», — ответила Кикимора и указала куда-то вперед рукой. Илья повернулся в указанном направлении и ахнул. Там, на бровке, укрывшись кустами, стояла целая армия всякой отвратительной мерзости. Начиная с хисриков, каковых тут, казалось, целая тысяча собралась, и заканчивая, как баса, так и существами покрупнее, но такими же уродливыми. «Почему они не атакуют?» Марийка снова указала рукой в сторону большого такого, раскидистого дуба, из-за которого почти сразу вышел он, но в общем, что-то непонятное и большое с мощной аурой. Показалось это чудо-юдо, но вперед не пошло. «И чего оно ждет?» Он поправила Илью Кикимора. «Хорошо, чего он ждет?» «Милок, так ты ему сколько здесь всякой дряни выбил, голов за пару тысяч, и магию ни разу при этом не использовал. Так, походя шел, и вырезал, просто копьями забивая, играючи. И что, как что, страшно ему, али не чуешь?» «Не чую, далековато», — покачал головой Илья, рассматривающий в магическом зрении своего противника. «Если ему страшно, то чего переговоры не начинает? Мы ж не звери, тут секрета никакого. Эти уродцы прикрывают его. Выйти вперед, оторваться от них, выйти вперед с ними, спровоцировать на атаку. Да, тебя они, вероятно, не остановят, но дадут ему возможность сбежать. На это и расчет». Мужчина кивнул, вышел немного вперед и крикнул: «Эй, сюда иди, поговорим». «Тишина. Гарантирую безопасность на время переговоров», — произнес Илья, подняв правую руку и, инициировав клятву силой. Появилось золотистое свечение вокруг кисти. Ненадолго. Этот здоровяк поколебался несколько секунд, но все же решился и неспешно подошел. Добрые 4 метра ростом, худощавый, даже излишне. Тело, казалось, было сделано из дерева и покрыто корой. Длинные руки с огромными пальцами, переходящими в когти. Голова очень странная, маленькая. Казалось, что крохотное лицо спрятано внутри черепа лося с вот такими рогами. Причем лося-мутанта, потому как рогов было не 2 ветви, а 6, что создавало эффект своеобразной короны. На плечах меховая накидка, вроде как из медвежьей шкуры. На поясе повязка, явно потребовавшая принесения в жертву второго медведя. В общем, красавец. Ну и пованивал он основательно так, душевно, тухлятиной, блевотиной и говном. Странное сочетание. Впрочем, Илья заострять внимание на этом не стал, так как терпеть эту вонючку в принципе было можно, и сразу перешел к делу. «Кто таков, леший я?» – пробасил этот незнакомец. Призванный Каргой прозрачный конструкт-переводчик продолжал исправно работать. «Леший, значит, а почему ты девочек обижаешь? Этих, что ли?» – усмехнулся он. «Этих обидишь, но у тебя получилось. Вон, пришли, жаловаться стали, прося заступничество. К кровавому деву пришли», — хохотнул леший. «А к кому еще? Не тебе нас судить? Почему? Как почему? Вот ты упертый, жизнь висит на нитке, а думаешь о прибытке. Али не за тобой эти дурные бегают по всей округе? Чего влез? Иди своей дорогой. Тем более, что эти клуши тебе доброй платы не положат, у них нечем отблагодарить. Тебя просто используют. Селян почто губишь, а тебе какое дело? Твои, что ли? Сам-то не постеснялся всю силу выпить из тысячи воинов, а потом трупом своим скормить их останки. Ты откуда такой борзый? Иди своей дорогой, мои тебя не тронут, а их власти тут уже нет. Не лезь в наши дела». Илья промолчал, переключился на магическое зрение. Этот леший представлял собой весьма необычное создание, симбиоз всех направлений живого, связанный воедино. По сути, говорящий энт из «Властелина колец», только с явными и сильными магическими способностями. Но главное, он не стремился договариваться. Пытался уязвить, спровоцировать. Видимо, проверял, прощупывал. Во всяком случае, именно так Илья и думал. Жизнь висит на нитке, а думаешь о прибытке. Мда, Ты, кстати, помнишь, как Круглый закончил свой жизненный путь? Ты поклялся силой. Твоя же сила тебя и покарает. Явно напрягся Леший. Откуда ты знаешь? Знаю и все. Не твоего ума дело. Ясно. Значит, по-хорошему не хочешь. Тогда, что мы лясы точим? Иди к своим. Я вас убивать буду. Просто отойди. Это не твоя война. Так-то да. Вроде, как и не моя. Но колхозники стрелять не умеют. Это наше дело. А тут один раз спустишь и все. Спекся бизнес. Как мне пройти мимо? Тебя привели не колхозники. А скажешь, соврали? Леший промолчал. Пауза затягивалась. Что молчишь? Время тянешь, отчего не потянуть? Кровавый деф, желаемая добыча для любой армии Каморры. Неужто ты прислуживаешь им? Последний раз прошу, иди своей дорогой. Смотри, я сговорился очистить этот лес и порешать вопрос с тобой. Самое простое – убить. Самое сложное – спровадить тебя куда подальше. Поклянись, что уйдешь отсюда минимум на 10 дневных переходов, без промедления и возврата. Меня и их это устроит. И кровавый деф предлагает разойтись миром, усмехнулся Леший. Хочешь встречное предложение? Давай я заплачу, много, и ты просто пойдешь дальше. Ведаю, силой не клялся. Заплатишь, говоришь, тут вот какая петрушка. Сказал сделаю, значит, сделаю. Клятва силой тут так, для красоты. Так, стало быть, миром не разойдемся. Отчего же, ты клянешься силой этим прекрасным дамам в том, что без промедлений покинешь сие места, и более не вернешься. На том и разойдемся. Хотя, признаться, мне твои забавы не по душе. Не люблю, когда селян обижают. Сюда уже идет 4 армии. Думаешь, успеют? Думаешь, успеешь? Слушай, я никак не могу понять одну вещь. Ты земляк или просто гостил у меня дома, а тебе не все ли равно? Вон, за Каргу и Кикимору вступился. Разве они тебе землячки, или что? Иные их стороной обходят, а ты помогаешь. Почему? Как почему? У Кикиморы грудь красивая, а Карга пирожки вкусные печет. А что? Довод. Усмехнулся Леший. Твоя-то кошечка глаза тебе за такие слова не выцарапает. Вон, фырчит уже. Милок, выступила вперед Карга. Ты голову не ломай. Леший он везде свой. Сила его в том. Тянет он из собеседника мысли. Оттого и кажется, что из родных мест. Ты начнешь песенку какую, а он продолжит, даже если и знать ее не знает. Вот куда ты лезешь, рявкнул Леший. А ты ему голову не морочь, лупоглазый. Дело он говорит. Уходи от сели, проводи свои изыскания как пожелаешь. Куда хочешь иди, а наших селян не трогай. Мы с них живем. Нечего их изводить. На них написано, что они ваши. Ты не выступай, не выступай. Хмуро добавил Илья. А то иной раз звучит, будто с полоумным разговариваю. Ты сюда пришел, дела местные порушил. Хаос навел. Или вали, или дерись. Выбор невелик. Судья нашелся, скривился Леший. Судья и есть. Сам осужу, сам приговор в исполнение и приведу. Руки у тебя короткие меня наказывать. Ладно, я устал. Ты принимаешь мое предложение, а поговорить, а по яйцам, у меня же их нет. Бабуль, спросил Илья у Карги, напомни, что мне будет, если я нарушу данную ему клятву на силе. Ты пообещал безопасность на время переговоров. Если убьешь, то и сам умрешь. Сила возместит незамедлительно. И все, и все. А разве мало? Ситуация выглядела скверно. Леший пришел явно не вести переговоры и не договариваться. Он провоцировал. Зачем? Илья не понимал. Но и вести переговоры дальше не видел смысла. Одна беда, закончить их не мог. Леший всем своим видом показывал, не уйдет, ибо он не закончил. Дилемма. Из прошлой жизни Илья знал, что такое поведение связано с провокацией, дабы вмешался кто-то третий. Тут этого третьего не наблюдалось. Отсюда какой вывод? Правильно, бить сразу и наверняка, без прелюдий и условностей, чтобы, в случае вмешательства третьей стороны не отвлекаться на этого урода. Здесь, правда, магический мир и другие правила, но иного разрешения ситуации мужчина не видел, поэтому повернулся к Лешему спиной, глянув на Нефтис, подмигнул ей, и мысленно приказал своим гулям, из пистолетов ему по лицу, беглым, бей, сам же наклонился, сорвал цветочек, и вдыхая его аромат, уже слышал звуки выстрелов. Каким бы могущественный Леший ни был, но он живой и не очень уж массивный, а голова у него так и вообще выглядела довольно хрупкой. Не зря ведь он ее закрывал импровизированным шлемом из черепа лося-мутанта. Вот туда, в морду лица ему гули и начали стрелять, все, разом, секунд за 5 всадив в него почти 200 пуль. Бамс, что-то в окружающем пространстве лопнуло, словно струна, и Илья рухнул мертвым на землю. так и продолжая держать цветочек в руке. Что-то вроде ромашки, только странной, немного с неровными такими краями. Тишина, темнота, покой. Было удивительно хорошо. «Ну и чего ты тут сидишь?» – раздался голос Марийки. Он повернулся на звук и увидел ее. Опознал. Сразу. Мгновенно. Как-то подсознательно. Хотя она выглядела совсем иначе. При первых встречах она ему казалась какой-то размытой фигурой, проступающей из-за вуали. Потом, стройной женщиной, утонченной и изящной красоты. Здесь же она чем-то напоминала Галадриэль, призвавшую силу, из экранизации «Хоббита». Там, в башне некроманта, и удивительно красивая, и ужасная одновременно. «А ты как тут оказалась?» «Так это мой дом», — оскалилась она. «Мы в сером мире. Я ничего не вижу, только темноту. Почему он серый? Первые 40 суток тут никто ничего не видит. Их в это время пожирать одно удовольствие. Потом те, кто не желают упокоиться, словно бы просыпаются, начиная жить в этом мире. А ты меня можешь пробудить? Я ведь тебя увидел до срока». Она нехотя кивнула, и темнота вокруг мужчины отступила. Несколько секунд, и Илья увидел у своих ног собственное тело, над которым суетилась Нефтис, белая Абисуми, а вокруг шел боя. Леший сдох, вон валялся. Голову ему разнесли совершенно, оставив после нее только кровавое месиво, разбрызганное по округе. Бой же начался из-за того, что свора, собранная лешим, бросилась в атаку, выполняя его последний приказ. Зомби и гули его приняли. Даже несмотря на смерть Ильи, дом спящих давал стойкость сам по себе, а поднятых зовом удерживало колечко, украденное Лериком у Ашмадева. «Ты им нужен», — вкрадчиво произнесла Марийка. «Не хочу, просто не хочу. Как же я устал», — тихо произнес Илья. «Не хочу тебя разочаровывать, но смерть не дает покоя и отдыха. Если тут останешься, будешь крутиться похлеще живого. Здесь волчье место. Чуть отвлекся, сожрали. А на перерождение пойдешь, так там новая жизнь. И не обязательно в люльке валяться станешь. Может, тебя в какого зомби запихнут, и ты ближайшую 1000 лет будет сортиры чистить. Отдохнуть ты сможешь только там», — махнула она рукой. «Как дела разгребешь? И, поверь, я бы все отдала за то, чтобы снова стать живой. А если и мертвый, то как твои гули, дабы в одном мире сидеть, да с мечтой о превращении в гомункула». Мужчина мрачно уставился на нее. «Что смотришь? Я не вру, чем угодно могу поклясться. Почему я еще тут?» Нефтис не применила кольцо? «Применила. С тебя второе сняла, а оно тебя как цель не определяет. Ты тут, потому что ты сам этого хочешь. Возвращайся». Илья нахмурился. Марьянка же продолжила. «Слушай, с Лешим изначально все выглядело плохо. Этот засранец пытался тебя спровоцировать на нарушение слова и воспользоваться ситуацией. Он бы не ушел, пока ты его не атаковал, и раздражал бы чем дальше, тем больше. И все же он сдох. Ты удивил его. Эти твои штуки. Он был к ним не готов. Так-то лешие очень живучие, с хорошей защитой от магии. Его расчет был на то, что ты бы его атаковал, в ответ клятва тебя выключила, и он бы этим воспользовался. А разве не баш на баш по магической клятве? Это если бы ты его убил. А при атаке на переговорах, в ответ прилетает парализация на четверть часа или больше. Все зависит от силы удара. Вообще тебе бы изучить механизм действия магических клятв. Он хорошо известен. Илья скривился, словно от зубной боли. «Задумайся», — продолжала Марийка. «Ведь сейчас ты просто не хочешь жить. Поэтому и кольцо воскрешения не работает. Эта сила нарушенной клятвы тебя обратно не пускает. Мое вмешательство даже потребовалось, а карга до тебя не дотянулась. Магические клятвы карают сурово и куда опаснее, чем кажется. Урок на будущее. Без нужды их не давай и используй с умом. Подбирай слова». Мужчина помолчал. Он прекрасно понимал, да, Кикимора права. Илья и сам видел, что леший не собирался договариваться, а пришел его провоцировать, поставив в тупик. Уходить, завершая переговоры, он не собирался, и вести их тоже, подвесив ситуацию. Тогда он не понял, зачем, и поступил так, как получилось, пойдя на нарушение собственного слова, за что его прямо сейчас что-то давило. Сильно. Совесть, видимо, она, и какое-то чувство вины, прямо удушающее от одной мысли вернуться. Стало стыдно. Снова как ребенка провели. Он ведь тут, в магических мирах, уже больше месяца. И так развести. Леший, видать, опытный был в таких делах. Тяжело вздохнув, он решил сменить тему. «Пойдем со мной, как эти призраки, как Лярик». «Нет, почему? Я ценю свою свободу. Не хочу никому прислуживать». «Понимаю», — кивнул Илья. мы можем поддерживать сотрудничество, например, выдергивать тебя на помощь за оплату. Ты проклянешь тот день, когда я согласилась. Отчего же, Карга умеет держать меня в руках, они все умеют с духами работать, врожденные способности, и она тебя пока не поработила, ей нельзя, запрет магический, расплылась в улыбке Марийка, только добровольную клятву взять с меня в силах, но вот причинить боль и прогнать, это пожалуйста, и видит она всех духов, даже тех, которые скрываются, Карги одним глазом глядят сюда, в серый мир. В чем проблема нашего сотрудничества? Во мне, я буду нарываться, такова моя природа, мы подеремся, и ты меня убьешь, оно мне надо, ты же сбежала в прошлый раз, так и ты был нулевого чарен, думаешь, не стоит, вообще, а с Каргой, с ней можно иметь дело, но ты же из мира этого уйдешь, а она тут живет, так что это тоже особого смысла не имеет, слушай, ты сказала, что тут волчье место, и что свежие души, сидящие в коконе тьмы, легко пожирать, а почему ты не накинулась на меня, Дэв получается, когда на душу живого накладывают печать, на душу, так что Дэв и в сером мире, Дэв, я и тогда крепко думала, перед тем, как на тебя нападать, а сейчас да еще здесь, тут вопрос скорее стоит в том, почему ты меня не сожрал, ты тут очень необычно выглядишь, я тоже, разумеется, покажешь, ты же дух и можешь меня свой облик, тут мы в истинном облике, это там, в материальном мире, можно играться, а тут, нет, показать не сможешь, покажу, произнесла Марийка и перед ней возник какой-то круг здоровый, в метр диаметром, не меньше, это зеркальный щит, тут есть твари, которых победить можно, только отразив их облик на них, ты можешь в него посмотреться без последствий, Илья глянул и вздрогнул, на него смотрело какое-то существо с чертами лица, отдаленно похожего на его родные, в странной черной одежде, похожий на какой-то защитный скафандр черного цвета с красными, парящими каким-то дымком, вкраплениями, а за спиной располагались мощные кожистые крылья, которые, как увидел, он и осознал, начав чувствовать, расправил их, пару раз взмахнул, вяло, вроде для пробы, потом резко, отчего подлетел, ужас какой, покачал он головой, снова встав на землю, ужас, да обычный деф, типичный для пути хозяин ночи, разве что красный немного, а вот там, настоящий ужас, кивнула она на бой, им нужна твоя помощь, почему ты мне помогаешь, я помогаю себе, оскалилась она, если там всех перебьют и твое тело уничтожат, то ты тут останешься, и станешь угрозой для всех вокруг, включая меня, а оно мне надо, иди в свое тело уже, пару мгновений спустя Илья, лежавший бездыханным на земле, пыхнул, превратившись красным туманом, а тот, рывком, словно увлекаемый порывом ветра, перенесся шагов на 10 в сторону, мужчина проявился, на мгновение, и снова туманным шагом перенесся вперед, воплотившись в самой гуще рукопашной свалки, отчего его тело, проступающее из тумана, раскидало всех в стороны, не сильно и недалеко, но распихало, фу срода, раздался крик Тиамат, буквально разметавших массу чудовищ покойного лешего, оказавшихся перед лицом Ильи, новый туманный шаг, и новый крик, так и прыгал вдоль боевого порядка, сбрасывая натиск и исправляя совершенно отчаянную ситуацию. Параллельно Илья раскинул ауру поглощения и занимался настройкой ауры наделения, перенаправляя силы тем, кто нуждался, а сильно поврежденных зомби, остро нуждающихся в восстановлении, уже хватало, едва ли не половина от всех, даже одного гуля умудрились сильно повредить. Секунд через 15, осознав, что происходит, Нефтис перекинулась большой пустынной львицей и ринулась в бой. Помогать Илье она не могла, просто бы не угналась, так что направилась туда, где тяжелее всего было. Глава 5. Илья стоял возле лешего и внимательно изучал покойного. Он уже попробовал поднять это тело, но нет, Лакса его просто не видела иначе, как скелета. А на кой ляд он такой нужен? Огляделся. Вокруг кровавая каша. После того, как он включился в драку, ситуация очень быстро переломилась, минуты не прошло, как началась бойня, крики Тиамат Илья чередовал с яростью, а в самые сочные места кидая еще черный ковер, и понеслось, уже минуты через две его личное участие было не так-то и нужно, так что он ограничился работой с аурами и добиванием наиболее крупных и сильных одиночных противников, еще через 5 минут нежити маги добили остальных чудовищ, ибо дрались те до конца, не отступая, с отчаянием обреченных почему, неясно, видимо, таков был последний приказ марионеткам, и ослушаться его они не могли, чего голову ломаешь, милок, спросила Карга, первой нарушившая тишина. Все помалкивали, и Нефтис, и Мхей, и Абисуми буквально суток не прошло, как узнали, что Илья, Дев, кто это или что это они не ведали. Хотя в какой-то мере подобная новость объясняла успех их приятеля в боях и удивительную выживаемость. Теперь же, когда он активно применял туманный шаг, так и вообще, смотрели напряженно и с опаской. Скорость, с которой он натурально раскидал целую армию относительно небольших, но все же чудовищ, намного превосходила обычные возможности адептов, и мастеров, и даже магистров. При этом никто из этой четверки не мог представить себе схему противодействия таким атакам. Порой они даже головой поворачивать за Ильей не поспевали. Вспышка, вспышка, крик Тиамат, еще три вспышки, снова крик, уже на другой стороне, и это подпитка, ее ведь на них он тоже кинул, раз, и в них пошла сила, если не полноводной рекой, то очень обильно, во всяком случае, в достаточном объеме для того, чтобы они снова начали активно пользоваться магией без всяких желудей и накопителей. Это как, это почему, это что вообще происходит? Карга же и Кикимора, очевидно, все восприняли сие как должное. Да голову он жалеет, что разнес, улыбнулась Марийка. Хотел попробовать его как зомби поднять, но, видно, не судьба, тяжело вздохнув, подтвердил ее предположение Илья. Может, мясного голема попробовать? Спросила Нефтис, которая легче всего странности мужчины переваривала и любила принимать участие. Все трое повернулись, покосившись на нее с непередаваемым выражением лица. Дескать, ну ты и сморозила. А что не так? По уму такие големы только перед использованием создаются. Тоном наставника произнесла баба Бая. Содержать их очень накладно, да и бессмысленно. Закинуть такого в осажденный город, милое дело. Лучше всего под копом, по реке, по трубе или еще как. Он за ночь даже в одиночку, если защитники не бдительные, полгорода сожрать может. Ужас. Ахнула Нефтис. Поэтому в городах нашего мира, чтобы такого не случилось, вся территория покрыта печатями против нежити, заметила Марийка. Или, вы думаете, я просто так сидела в лесу, в крупных городах для меня пищи не в пример больше, да и спокойнее. Илья покивал, постоял, раздраженно пнул тело лешего, и пошел проводить инспекцию трупов в плане полезности. Ничего интересного не нашлось, разве что добил боссов до максимума, даже сбросив лошадь ради них. Слишком уж они оказались хороши в атаке, если массово из фланга заводить. Прям любо-дорого посмотреть, как от них противники отлетали, словно от удара тяжелой кавалерии в какой-нибудь компьютерной игре. Остальные убитые существа либо не представляли собой ничего интересного, либо оказались слишком сильно повреждены, особенно в районе головы. Например, гигантский медведь, его голову практически полностью снесли, расколов череп, еще и спалили, вот, пустыми обугленными глазницами смотрел. Так что Илья плюнул и отдал зомби приказ подчистить поляну, а потом отряд пошел дальше. После гибели лешего карга сразу же восстановила контроль над этой частью леса, из-за чего путешествие вновь стало очень приятным и комфортным. Разве что шли молча, все, вообще, размышляя кто о чем. Илья о своих делах, его спутники о нем, пытаясь осознать, во что же они на самом деле вляпались. Карга же и Кикимора переглядывались, но не мешали. Хотя мужчина подозревал, судя по их ужимка, они телепатически общались, но не мешали и ладно. И вот, лес закончился. Они вышли на опушку, за которой простиралось большое поле, вроде ленты полосы отчуждения, с пару километров шириной. Ну и крепостная стена за ним, большая, массивная, с пятиэтажный дом, и вся рунами какими-то покрыта, поблескивающими. Вот милок, как и обещала, стена, махнула рукой карга. Дальше ты уже сам. Мне в каменные земли пути нет. Илья кивнул, принимая ответ, но как-то разочарованно. Али не рад? Так и есть, не рад. В лесу было хорошо. Вот, думаю, может у тебя тут пересидеть? Чего по скалам бегать? Рано или поздно за нами придут. Ну или уляжется все. Не уляжется. Леший был прав. Камора уже знает, что ты в лесу. Он издал. С лесом они работать не умеют, но, будь уверен, через пиратов и разбойников купит у ушастых лесных жителей нужные артефакты. Это вопрос 2-3 дней максимум. И найдут тебя тут. А как обнаружат, армии введут. Ты-то, может, и отобьешься, а лесу конец. Я о заклад могу биться. В этот раз белых магов оснастят подходящими артефактами. И красной, и черной стихии. Так что от леса палка на палке не останется. Гонишь, значит, не те силы у меня, чтобы гнать. Прошу, но как с комарой замиришься? милости просим», — произнесла баба Бая. Илья не стал ничего говорить, просто принял ответ и сел на опушке, прислонившись к дереву. Призраков он отправил искать проход на ту сторону, а сам занялся ревизией того, что удалось собрать во время этого похода. Колечко, подаренное Каргой в самом начале этого лесного забега, оказалось очень своевременным и полезным. На первый взгляд, пустяшная плата, но на выходе одних только слез Орды набралось 7 штук, а шариков крови Орды – за сотню. «Слушай, а у Лешего гнездо было?» «Нет», – покачала головой баба Бая. «Ему зачем? А что он говорил про награду? Откуда бы он ее взял? Так клады, он любит то тут, то там прикапывать что-то ценное, но без него их не добыть. А он сейчас мог хорошо одарить, сожалеешь, что помог мне?» «Нет, просто любопытно. Если честно, не знаю, никогда его клады не видела. Слухи слышала, но не больше. Что он туда складывает, одному ему ведомо. И что, теперь они так и будут вечно в земле лежать? Не знаю, такого дурного лешего вообще вижу впервые. Прошлые мои знакомцы, впрочем, об этих делах тоже не болтали. Я их видела, проявившись», сказала Марийка. «Ничего там особенно ценного. Золото, самоцветы, сферы душ. У него есть возможность вытаскивать это все из земли потихоньку. Зачем ему? Любят они такие вещи, как драконы. А можешь найти один клад, чтобы мы тоже посмотрели? Не веришь мне? Любопытно же. Да и вот, подруге своей угодишь. Она ведь их никогда не видела. Как? Кстати, он клады прячет, в сером мире закапывает. Так-то ямку тут копает, кладет, и волшебством переносит туда. Оттого просто глянув, не приметишь, да и тут не откопаешь, пока он не вернет назад. Сможешь вернуть один такой? Ты же вон как сытно покушала за мой счет, неужто не угостишь ничем в благодарность?» Кикима раскривилась, было видно, даже не собиралась, но скосившись на коргу, кивнула и исчезла. «Дурные они кикиморы, милок, дикие», тяжело вздохнув, произнесла баба Бая. «Мужика бы им, да сами того не желают, злоба у них к мужескому полу, иначе бы воплощались полностью да семью заводили, но нет, злоба душит, сам видишь, как на тебя смотрит, да себя ведет, ну да ладно, они все такие, что с них взять, давай лучше я тебе помогу все эти колечки да браслетики разобрать, что твои зомби собрали, они ведь многие моей работы, снятые с убитых селян, мню, большая часть, бесполезный хлам». Через час призраки сообщили, нашли проход, нашли, под землей, там, за стеной, небольшая горная река вливается в горное озеро, уходит под землю, и проходя под стеной, выходит в лесу, недалеко отсюда в лесном озере, причем, что приятно, течение там, внизу, слабое, когда-то пробило по трещинам, а потом вымыло мягкий грунт, оставив обширные затопленные пещеры с чистой водой, там мутно живет, пояснила Карга. «Это кто?» «Рыбка вроде змей. Когда простая была, да магия ее изменила. Сказывают, из моря океана какой-то маг завез и там бросил. С гор часто тела приносит животных и утягивает под землю. Ими она и питается. Да стену лижет, забирая себе часть сил, уходящих на ее поддержание. Камора знает о ней и не трогает. Хорошая ловушка. Они даже подкармливают мутну по возможности, скидывая ей павших животных, осужденных и так далее. Мне не пройти, под водой ты как пойдешь, дышать-то, чем будешь? Дыхание Иара у меня развито хорошо, допустим, а драться с ней как будешь? У нее кожа такой толщины, что тебе копьем не пробить, как и теми твоими штуками, ну, которыми ты лешего убил. Еще и чешуей покрыта, отражающей магию, да и сама она огромного размера, у нее одна голова ростом с тебя, и зубы, во, поверь, тебе к ней лучше не соваться, заматерела она за века. Сейчас уже главное чудовище всей округи, уступая, разве что горным драконам. Так или иначе, но до лесного озера дошли. Марийка так и не появилась. Карга же продолжала Илью отговаривать, но он закусил у дела, рассчитывая на то, что, прибив эту дрянь, сможет значимо снять красноту, если не полностью. Вон, как лешего убил и толпу его тварей выкосил, немного отошла кровь с символа пути. Как умер, еще. Сейчас уже на четверть удалось снять, хотя до следующего чаран было куда как больше. Видимо, уничтожая всякую дрянь, чистка идет сильно быстрее, и мутно отлично подходила на роль чего-то очень дурного. Хтоническая дрянь. Илья рассчитывал, что она смоет с него половину покраски или около того, и мысли были о том, как ее прибить. Оставалось проверить, как до нее добраться и действовать. Выставил призраков в дозор под водой, чтобы никаких сюрпризов не получилось. наложил на зомби дыхание Иара, переключился на ручное управление им и отправился в воду озера, медленно, наблюдая за тем, как эта защитная сфера деформируется под давлением воды, по пояс, по грудь, и, наконец, шагнул вперед, уходя с головой в воду, прозрачную. Здесь озеро хоть и лесное, но в каменистой чаше, и вода в нее попадала тоже не сильно мутная. Замедляясь в подземных пещерах, она оттуда выходила уже отстоявшаяся. Однако все одно, протестировал Духар, который весь контур дна прорисовывал. Следом под воду спустился уже сам Илья. Аура дыхания Иара, серьезно развитая за все эти дни приключений, держала давление воды вполне уверенно. Да, расход энергии был чуть-чуть выше обычного, но не сильно. Главное, сухо и дышать легко. Илья специально простоял минут 15 возле берега, проверяя восстановление и очистку воздуха. Все было хорошо, и холод от ледяной воды не проникал. Зомби, кстати, равно как и гули, вполне чувствовали себя неплохо и без воздушного пузыря. Мужчина вылез из воды, сбросил с помощью трофейного магического концентрата зуб Тиамат и перенастроил его полностью на заморозку. Все остальное по минимуму, главное, чтобы морозил максимально сильно. Спустился снова в воду, жестом вызвал зуб, выставил руку с ним к кромке воздушного пузыря, так, чтобы морозный сгусток оказался за его пределами. Раз, и начал расти ледяной комок, быстро, очень быстро. Просто невероятно быстро. За пару секунд перед ним оказалась глыба льда с него размером, круглая, причем образовавшаяся так быстро, что аж волна в озере заколебалась и забурлила в этом месте. И вот, подводная пещера. Призраки уже ускакали вперед, на разведку, а он, Илья, медленно шел во главе колонны, то и дело останавливаясь и осматриваясь. Но, кроме мелких рыбешек, ничего не видел. Видимо, крупные сюда старались не заплывать. «Нашел ее», — наконец произнес призрак. «Где она?» «Тут, за поворотом. Сидит в засаде. Видит меня». Илья услышал такой странный клац и почувствовал сильную вибрацию воды. «Что там случилось?» «Пыталась меня проглотить. Вовремя ушел в серый мир. Чуть тут не достала. Она, видимо, и души жрет. Минута. Тот самый поворот. Пусто». Пещера в этом месте изгибалась и имела несколько рукавов, тоже идущих волной, а потом не просматривающихся насквозь. «Где она?» — спросил Илья. «Прямо перед тобой», — ответил призрак. «Вон в том рукаве». «Странно», — ответил мысленно мужчина. Духар ее не видел. Переключился на магическое зрение. «Тоже ничего». Перешел на зрение Дева, и вот она, притаилась, гигантская, считай, как автобус в сечении, до нее шагов 100, не меньше, видимо, далековато для рывка, вот и выжидает в засаде, но какая маскировка, Илья кинул до нее кровавую паутинку, выдохнул, мысленно перекрестился, и потянул на себя силу максимально, со всей дури, секунда, десятая, бамс, глазки открылись, черные такие, непроглядные, но Духар их различил, раз. Пасть чуть приоткрылась, демонстрируя шиловидные зубы, и мужчина пошел вперед, прямо на нее. Теперь главное, не ошибиться и верно почувствовать момент атаки. Почти наверняка эта рыбка бьет быстро и сильно, так что, в руке у Ильи уже был приготовлен зуб Тиамат. Вон, потрескивал морозный сгусток, немного морозя внутреннее пространство воздушной капсулы. Полсотни шагов, 20 шагов, где-то на уровне подсознания он почувствовал. Еще шаг и удар, рыбку-то он уже ощущал даже своим чутьем, не видел, так как она закрыла глаза с пастью, вновь уйдя в режим маскировки. Но, как с тем жуком на просторах Зара, Илья точно знал, где она, и даже эмоциональные реакции прослеживал, ставшие более напряженными и сильными, что, вкупе с дистанцией говорило о готовности рыбки к атаке. Илья выставил руку, тут же в воде стал формировать ледяной шар, и, вместе с тем, шагнул вперед. Удар. Эта тварь выстрелила вперед своим телом и резко втянул воду, заглатывая добычу. Раз. И у рыбки в глотке застрял ледяной ком, отчего глазки открылись и выпучились. А она сама задергалась, силе-силе раздавить его, или проглотить. Отрыгивать эта тварь явно не умела. Два. И в нескольких шагах справа от головы из кровавого тумана проступил Илья в своем воздушном пузыре. Сделал несколько шагов, и выставив руку, снова начал морозить, прямо глаз этого гигантской рыбины. Секунда. Вторая. Пятая. Мутно особо даже не поняла, что происходит. Когда попытался закрыть глаз, закрываясь от заморозки, уже не смог. Монолитный кусок льда, в который превратился как сам глаз, так и века, шевелился плохо. Попробовала дернуть головой, отбрасывая угрозу, Но Илья, воспользовавшись туманным шагом, почти сразу продолжил заморозку, уже на новом месте. А потом лед добрался до мозга, и эта тварюшка начала биться в агонии. Минута. Седьмая. Последний рывок. Такая мелкая дрожь по всему телу. И мутно замерла, начав восприниматься как мертвое тело, впрочем, недоступное для возрождения. А по телу пошла волна тепла. Сильная такая, до болезненности. Оби и Уми потеряли сознание, сообщила Белла. Нефтис плохо. Мхей как, шатается, но стоит на ногах. Тащите всех сюда. Тут очень много мяса. Живых принесли. Самым натуральным образом. Даже Мхея, хотя он пытался сопротивляться, и поставили в сторонке. После чего началось жутковатое действие. Ледяную пробку в глотке мутно растопила Роза, действуя примерно по той же стратегии, что и Илья. А потом в образовавшееся отверстие мужчина вводил отряды зомби, чтобы им не прогрызать слишком прочную чешую. Первый зашел, жрет. Илья внимательно следит за их развитием. Оп, добрался до 10-й ступени ученика, автоматически перешагнув на нулевую степень адепта. Их он тут же останавливает и выводит. Вводит следующий отряд, кормит, развивает. Потом третий, четвертый и, наконец, пятый. Приведя всех своих зомби к такому состоянию, чтобы их можно было обратить в гули, через дублирование дома спящих и связывание его с уже имеющимися зовами. Тела мутны при этом оказалось сожрано едва ли на четверть, очень уж здоровая, да и, вероятно, мясо у нее явно имело какую-то магическую природу. Завершив дела с зомби, Илья ввел в тушу гули, скормив им половину от того, что осталось, сначала догнав до своей ступени развития, а потом пытаясь увеличить их потенциальное число. Шло медленно, но шло, и сильно быстрее, чем на обычных мелких монстриках, наводя на мысль о крайней желательности охоты на крупных тварей. Наконец, в последнюю очередь мужчина загнал в тушу тех самых баса, чтобы максимально прокачать их численность. Ну а что, пеший отряд или конные, разница очень значительная. На все про все ушел от силы час. От мутны же остались лишь кости, самая прочная часть кожи да чешуя. Все остальное у нее сожрали подчистую. Нашли что-то интересное? Спросил Илья у призраков, наблюдая за тем, басы вылезают из гигантского кожаного чулка. Да, тут какие-то внутренние камеры. Течение посильнее и закручивается, да и уровень дна чуть повышается, из-за чего оно тут чистое. У этой рыбки здесь было логово, видимо, и здесь есть на что посмотреть. Глава 6. Идти под водой было сложно и долго. Сказывалась и плотность среды, и течение, которое хоть и не отличалось особой интенсивностью, но давило. Да и вообще, психологически непросто. От одной мысли, что сейчас отключится дыхание Иара, становилось страшно. Успеет Илья вновь наложить ауру или нет? Вопрос. А если его где-нибудь тут чем-то травмирует, лишив сознания, аура ведь спадет, и никто кроме него ее наложить не сможет. Илья гнал от себя эти мысли, и с невозмутимой уверенностью шел вперед. Остальные следовали за ним. Нежити было, в общем-то, плевать, а живые наполовину находились без сознания, и вообще не понимали, что происходит, а на вторую половину подавленные и оглушенные размерами этой мутны. Знали бы они заранее, ни за что не полезли бы под воду. Им даже в голову не могло прийти, что у них есть шанс. Поэтому помалкивали и странным взглядом смотрели на Илью. Их, кстати, почти не терзал страх, они были уверены, мужчина справится. Где-то через час отряду удалось добраться до центральной части этих подводных пещер, логова мутны. Здоровой такой, просторной ниши, куда та покойная тварь помещалась целиком да с большим запасом. Высотой от 3 метров по краям до 7 или около того в центре, ну и диаметром добрые полсотни метров. При этом форму ниша имела выгнутой таблетки с подъемом дна в центре и очень необычным течением, словно бы пускающемуся тут в круговорот. Здесь эта тварь, судя по всему, и проводила большую часть времени, тут же и гадила, из-за чего все пространство возле стен было завалено скелетами и каким-то имуществом, с ним связанным, ну и моллюсками какими-то невероятно крупными, вот двустворчатые раковины словно лист формата А3 с чуть подправленными краями, диво дивное, а во, не выдержав, воскликнула Нефтис, голос которой из-за перехода из воздушного пузыря в воду и обратно, звучал глухо и слабо. Это же мрачные теркоды. Невероятно. Мне это название ничего не говорит. Уникальные и очень редкие ракушки. Жемчужины из них очень дороги, так как нужны для высоких уровней развития. Выше магистра, да, там на 5-м и далее уровнях целые состояния нужно спустить, чтобы пройти инициацию. Илья кивнул и начал отдавать распоряжения, отчего дела лихо закрутились. Зомби самым тщательным образом перерывали все эти горы останков, стаскивая в центр пещеры все ценные, до крупинки. Призраки к этому также привлекались, чтобы ничего не пропустить. Они уже не раз показывали, что мастера поиска иголок в стоге сена, образно говоря, неочевидным, но весьма ценным оказались отвалившиеся в ходе линьки чешуйки мутны. Там с кожи их содрать не удалось, даже с кожей, которая проявила удивительную прочность. Была воля Ильи, весь чулок вытащил бы на поверхность, чтобы потом реализовать. По общему мнению, стоил бы этот трофей чрезвычайно. Тут и сама кожа с удивительными свойствами, и гора чешуи, вся ценность которой заключалась в том, что они работали, даже отвалившиеся, вроде этаких солнечных батареек, то есть, поглощали всю попадающую на них магию и канализировали ее в точке вывода, что позволяло применять их в массе редких, ценных и полезных артефактов. Каждая такая чешуйка стоила целое состояние, а здесь их валялось десятки, если не сотни. Часов через пять, уже на закате, отряд Ильи достиг горного озера и медленно, красиво из него вышел. Впереди он сам, как дядька Черномор, а следом в колонне по двое остальные, словно богатыри. Выглядело сказочно. Вон, на стене их приметили, стали руками махать. Причем так, словно бы звали к себе, без каких-либо угроз. «Как-то странно они ведут себя», — тихо произнес Илья. «Бинокль бы сейчас или подзорную трубу. Так ты призрака пошли и пусть картинку покажет», — подсказала Нефтис. «Делал же уже так, и то верно», — кивнул мужчина. И сняв одного из призраков с задач разведки, отправил туда, к стене. Психологическая усталость сказывалась. Ему бы поспать хотя бы несколько часов. Нет, бодрости тонус он себе поддерживал. Но мозг уже начинал сбоить и есть рядом не было опасности, соображал вяло. Что они хотят? Через пару минут спросил Мхей. Кричат, что там очень опасно, и чтобы мы уходили к воротам как можно скорее. И все, удивилась Нефтис. Да, как ни странно. Илья развел руками. О том, что мы прислужники Каат, никто даже между собой не говорит. Проскакивают фразы о том, что нас ищет правление, и что обходится вежливо, дескать, мы не враги. Не понимаю, произнес Мхей. Может, Саргон или Совет Города сумели с Комарой договориться? У Совета есть образцы моей крови. Если они пришли в этот мир, то смогут открыть портал ко мне, заметила Нефтис. А кто тебе сказал, что они сюда пришли? Может быть, они договорились о том, чтобы нас за плату им выдали? Знаешь, когда я был в Красном мире, за меня шел торг. До сих пор не ведаю, заплатили за меня или нет, а сколько давали. Оживилась Нефтис. Корове не говорят, почем ее пытаются купить, развел руками Илья. Главный паладин Эдхардин стоял на стене и внимательно наблюдал за командой этого мага, выходящей из озера. Когда дежурный зафиксировал всплеск магической активности в пещерах Мутны, он незамедлительно прибыл сюда, по вызову. Армии, с которыми он шел, не успевали. Их они не умели проводить через порталы. А вот индивидуальные переходы, всегда пожалуйста. Дорого, правда. Так вот, прибыл и оказался ошарашен. Мутна уже была мертва. Четверти часа не прошло с момента оповещения. Этот факт дежурный установил совершенно точно по давно разработанной технологии. Поэтому Эдхардин выдвинулся на стену у горного озера и стал ждать, заодно обдумывая ситуацию. Развороченный склеп под мы уже нашли. Сердце пропало, но старого защитника, сильно поврежденного, с уважением положили обратно. Леший мертв, туда ему, скотине, и дорога. Он уже всех тут до печенок достал, его свора тоже. Теперь еще и Мутна приставилась. Она, конечно, была полезная, но все шахтаническое чудовище. И главному паладину становилось жутко от мысли, что паводки вынесут ее в ближайшую реку. А могли. Они давно просчитывали такой вариант и даже имели план на такой случай. Только он не верил в его успех. Слишком уж жуткая тварь там сидела, в затопленных пещерах. Так что, в сухом остатке, эта польза от ее смерти явно больше, чем вреда. Банши, которая уже добрые пару веков терроризировала округу, правда, не убита, но ее очередной кружок почитателей выбит подчистую. В принципе, за несколько дней эти гости сделали много хорошего, и, если бы, не странное происшествие с сердцем Падмы, да полное уничтожение одной полевой армии, их можно было бы считать славными ребятами. До чего далеко ходить, та же Карга поклялась силой, что этот синий маг, выступающий лидером отряда, вступился не столько за нее, сколько за простых селян, даже несмотря на то, что они его не отблагодарят, и погиб за них, да так, что с трудом воскресили. Показательный поступок, злой человек никогда бы так не поступил. Оставалось, правда, неясно, что случилось с сердцем Падмы. Карга уверяла, что Илья, как звали этого мага, теперь хранитель сердца, и что оно упокоилось в нем, как у главного паладина в голове не укладывалось. «Может быть, вышли мы оперативную группу?» – спросил старший магистр, командующий этим участком стены. «Ребята в чем-то провинились, ты хочешь от них избавиться? Эти маги после битвы смутные, они должны быть ослаблены. Они перевернули с ног на голову склеп Падмы, убив защитника. Потом, без лишних промедлений, прибили лешего, заодно перебив всю его свору, и сразу к мутне отправились. Они знали, кто там их ждет, и быстро ее убили у нее в логове, в глубине затопленных ледяной водой пещер. Ты точно уверен, что нужно отправлять для их перехвата оперативную группу? Шанс есть. Есть, согласился Эдхардин. Но в этом случае ты лично поведешь оперативную группу. Что побледнел? Не хочешь, а на верную смерть других отправлять ума хватает? Презрительно скривился главный паладин. Мы против них даже одну армию считаем неразумным выставлять. Вон, четыре выдвинули. А ты, я передам службе собственной безопасности твои слова. Тебя проверят на профессиональную пригодность и наличие неразрешимых конфликтов. Здесь, на стене, подобные слабости недопустимы. Мы можем предупредить парватов, и они вышлют циклопов. Поспешно произнес старший магистр. Наша задача – привлечь группу хотя бы к переговорам, а не уничтожить. Какой смысл нам натравливать на них циклопов? Как циклопы появятся, эти почти наверняка в воду отступят или к стене. Мы вмешаемся. Прогоним циклопов. Вспышки света они ужасно не любят. Чем не повод для пообщаться? Сами вызовем, сами прогоним, улыбнулся главный паладин. У меня есть возможность шепнуть кому надо, не выдавая источник. Служу давно, кое-какие контакты на той стороне имеются. Рабочие. И что ты им скажешь? Правду. Почти. Передам сведения о том, что залетная группа из другого мира пошумела у нас и зачем-то прорывается в горы, уничтожая все на своем пути, и все такое. Действуй. Спустя некоторое время главный паладин Эдхарвин с немалым интересом смотрел на то, как из воды выходил отряд. Организовано, красиво, ладно, да еще и латы головной части колонны сверкали в лучах заходящего солнца. Помашите им руками, покричите, чтобы отходили к стене и воротам, что там опасно, приказал Эдхарвин. Все, кто были рядом, немедленно принялись это делать. Минута, их заметили, а еще через минуту пикнул артефакт, извещающий о том, что поблизости есть подчиненный или призванный дух. Еще несколько минут, вдали, в отвесной скале открылся портал. Отсюда было не слышно, но главный паладин прекрасно помнил его звук. Такой скрежет, треск и хруст камней, словно гора сейчас обрушится. И портал какой необычный, не рамки с маревом внутри, как обычно, а словно тоннель, шагов 150-200 глубиной, на деле же он связывал любые расстояния, да даже миры. Минута ожидания, и из портала вышел первый циклоп, раз в 5 выше Ильи, который и сам худеньким да маленьким не выглядел. Еще минута, вышла вся усиленная бригада из 15 циклопов, и началось что-то невероятное. Они ринулись в атаку, но почти сразу стали падать, глупо так, на ровном месте спотыкаясь. Главный паладин сразу подметил, что это какая-то магия. Причем проклятия на циклопов не действовали. Они были к ним полностью иммунные. А тут ведь было явно оно. Весь его опыт, все его знания просто вопили об этом. Но как, невольно произнес он, старший магистр, равно как и все наиболее сильные маги, стоящие рядом, только пожали плечами. Им тоже был интересен ответ. Синий маг тем временем заскочил верхом на одно из чудовищ, захваченных у лешего, здорового саблезубого лося, и понесся вперед удивительными прыжками. Толпа его нежити ринулась следом, причем рассевшись широким веером. Первый циклоп, он упал, ударившись головой о камни, распластавшись, попытался подняться, но не успел. Нежить, подлетевшая к нему, быстро вскрыла ему сонные артерии своими клинками, бросив биться в агонии. Второй, третий, пятый попробовал кинуть валун во врагов, но снова неудачно упал, и этот здоровый камень повредил ему руку. Подняться ему уже не дали. Скорость, с которой синий маг убивал циклопов, поражала и ужасала. А главное, в какой синергии с ним была нежить. Активного и организованно маневрируя, она отвлекала внимание или контратаковала, добивая упавших. Создавалось даже впечатление, что вся эта толпа нежити, единый живой организм. Маги, оставшиеся у озера, тем временем, спокойно разжигали костер и сушили промокшие вещи. Их, казалось, творящаяся рядом битва, вообще не интересовала. Наконец, когда осталось всего 5 циклопов, начавших бодро пятиться, из каменного портала вылетела толпа кобальдов, мелких, но очень многочисленных и вполне себе вооруженных. Желтые и зеленые маги у озера немедленно приняли боевую трансформацию, став внушительным конструктом, по пояс циклопу и здоровенной львицей, после чего, без промедлений, бросились в бой. Два белых мага последовали за ними как хвостики, а там, в самой гуще схватки, творилось невообразимое. Фусрода, отзвук этого крика доносился даже сюда, на стену, а от синего мага же при этом каждый раз отлетали целые фонтаны кобальдов, по несколько десятков за раз. Параллельно он активно стал метать какие-то ледяные шары, страшно взрывающиеся при столкновении с преградой, и тоже разбрасывающие немало мелочевки. Она продолжала наседать, вылетая полноводной рекой из портала, но ожидаемого эффекта не давала, разве что сумела отвлечь синего мага, и того едва не поймал циклоп, точнее, поймал, извернувшись и вслепую схватил, сорвав его с чудовищного коня, но раздавить не успел. Вспышка, и какой-то красный туман пролетел к плечу циклопа, на мгновение превратившись в силуэт мага. Еще вспышка, и синий маг уже оказался на плече циклопа, держась за его волосы, а тот даже не понял, что происходит. Просто раз, и жертва из зажатой ладони исчезла, так что гигант с удивлением уставился на ладонь, в которой не было ничего, и тут заорал, жутко. Главный паладин никогда не слышал, чтобы циклопы так кричали. Этот синий маг, создав у себя на руке какой-то небольшой морозный шарик, погрузил его в череп циклопа, не отпуская и не бросая. Впрочем, крик очень быстро оборвался, секунды через две, и гигант рухнул, а его голова разбилась в дребезги, оказавшись в значительной части замороженной. Сам же синий маг в нескольких вспышках красного тумана достиг своего рогатого уродца, то есть, коня, и продолжил действовать злодействовать. «Ты говорил оперативную группу отправить, дескать, уставшие», — тихо произнес главный паладин. «Был неправ», — также тихо ответил старший магистр. «Успеет убежать?» — спросил кто-то из магов, глядя на последнего циклопа. «Нет», — равнодушно ответил кто-то из обычных воинов. «И верно, вон, споткнулся, явно магически, упал, попытался перекатами уйти, в его ногу прилетел какой-то ледяной сгусток, циклоп взвыл. Еще с несколько сгустков, он попытался встать, но это закончилось тем, что у него отломилась замерзшая нога, и он с нотками отчаяния в голове пополз к порталу, надрывно что-то крича, явно зовя на помощь. Кобальды, кстати, уже кончились, а их остатки лихо добивала нежить. Где-то минуту спустя к циклопу добежала здоровенная львица и сомкнула пасть на шее, сбоку, стараясь разорвать сонную артерию или перекусить. Пара секунд, в нее ударила струя крови, а этот циклоп стал заваливаться на бок и хрипеть, вместо крика. При этом спешно закрывающийся портал синий маг успел кинуть с десяток взрывающихся морозных шаров. Ну а что теряться? Эд Харвин даже усмехнулся, представив, какой переполох там натворили эти взрывы. Да, давненько парватам таких оплеух не давали, задумчиво произнес старший магистр. Да, теперь циклопами точно не обойдется, согласился с ним другой магистр. Теперь нам главное, Илюше не мешать, улыбнулся главный паладин. Армии скоро будут, через 11 часов подойдет первая. Хорошо, может, попробуем отправить переговорщика? Зачем? Удивился Эд Харвин. Пускай резвится. Глава 7. Илья медленно шел по полю боя. Психологическая нагрузка усилилась. Все-таки за сутки 5 боевых столкновений, включая 3 боссов, если можно так выразиться. Да еще и эти гиганты, к кому их отнести, тяжело. Да еще и умереть один раз успел, тоже радости мало, как и 8 часов в нокауте проваляться, тут у любого, даже у железного, перегрузка пойдет. Он остановился и сел на труп циклопа, снял шлем, бросив его под ноги, и как-то устало потер лицо. «Ты как?» – спросила Нефтис, присаживаясь рядом. «Бывало и лучше, я могу помочь», – Илья покосился на нее, и почти сразу осознал, да, может, ему просто остро захотелось секса, прямо сейчас. Прямо здесь, это ощущение нахлынуло на него как наваждение, словно приворот или еще что-то подобное. Однако, выдохнув, взяв себя в руки и немного обдумав ситуацию, он понял, нет, все правильно, у него ведь женщины уже давно не было, с самого попадания в мир магии. И держался он, по сути, только на насыщении, которая гасила желание, удовлетворяя все физиологи потребности в комплексе, но не психологические. И именно они на него сейчас и навалились. После боя, разом. А тут, она, привлекательная особа, да еще и развалившаяся снова провокационно. Илья аж вспотел, смахнул выступивший на лбу пот, интенсивно потер лицо, стараясь немного избавиться от этой вспышки наваждения. Когда же вновь уставился на нее, то нефтесана игриво улыбнулась, явно все поняв, и кивнула на группу валунов, что располагалась чуть в стороне, такую, уютную на вид, закрывавшую тех, кто в ней укроется от посторонних взглядов. Тем более, что уже был поздний вечер и солнце почти село. «Ответь мне прямо и честно, что ты хочешь?» С трудом борясь со своим внутренним животным, поинтересовался Илья. «Ты такой непонятливый, ну надо же!» Покачала она головой. «Разве ты сам не этого же желаешь, и каковы последствия? Чего ты хочешь добиться? Ничего дурного или противоестественного. Я хочу, чтобы у моего клана появился еще наследник, чтобы на мне все не заканчивалось. Если я рожу одаренного ребенка, то он встанет в очередь наследования после меня. Если ты возьмешь меня в жены, то встанешь в очередь наследования передо мной. Взяв тебя в жены, я стану наследником клана Лаутара? Да, разумеется, таковы наши законы. А что ты мне тогда говорила о создании своего нашего собственного клана? Только семья одаренных с ребенком или лучше детьми вправе объявить о создании клана. Это запасной вариант на тот случай, если папа начнет дурью маяться или с Лаутара что-то случится. Почему я? Ты ведь явно выбрала меня, уцепившись. Других кандидатур разве не было, куда более влиятельных? У меня же за душой нет ничего, ни жилья своего, ни денег, ни статуса. Да и статус грязного мага помню, ты говорила, что это не так, но для всех в Нихип, Зара и округе, я именно что грязный маг. Все предельно просто, у одаренных очень низкая фертильность. Нам сложно зачать детей из-за влияний дара, однако за столько веков удалось установить, что чем выше взаимная симпатия, тем больше вероятность зачать. А ты мне нравишься, как и я тебе. Насколько, сказать не могу, но мы друг друга, очевидно, эмоционально выделяем и тянемся. К тому же наши стихии образуют дополняющий круг, что также повышает градус симпатии и фертильности. И все, а этого мало, маги невероятные индивидуалисты и никого не любят, из-за чего найти пару со встречной симпатией весьма трудно. Это делает многие отношения пустыми. Простой секс ради удовлетворения физиологических потребностей почти не позволяет нам зачинать детей. Надо, чтобы пару тянуло на другом уровне. Интересно, задумчиво произнес Илья. Хм, я привык к тому, что в магических мирах у всего двойное и тройное дно. В чем оно заключается тут? Да, в общем-то, ни в чем. Просто, взяв меня в жены, ты поставишь себя под удар наших врагов, но ты везучий и жесткий, выдержишь. А еще что? Еще я вижу в тебе потенциал. Ты не будешь сидеть на попе ровно. Да, ты не грязный маг, как я думала изначально, но ты ведешь себя именно так, а они всегда добиваются успеха, если не погибают. Для меня и моего клана это очень важно. Понимаю, ты вправе мне не верить, но если хочешь, я силой поклянусь в том, что никаких иных скрытых смыслов и мотивов у меня нет. Мною движет только личная симпатия и перспективы для меня и клана.